Глава 16. Дни до бала роз пролетели быстро. За это время я успела сходить со Стэйси на прием к баронессе Ридди, где мы неплохо провели время, но не завели никаких полезных знакомств. А в начале недели Чаркеш, как и обещал, снова пригласил меня на встречу, на этот раз предложив отобедать вместе. Я замечала, что его интерес ко мне рос, и он даже как-то завел разговор о семье и детях. Надеюсь, мне удалось поддержать эту тему достойно. Во всяком случае, в конце встречи Чаркеш высказал нетерпение поскорее увидеть меня на розовом балу. К счастью, теперь я могла пообещать ему это с полной уверенностью. С Кейхаром все это время мы едва общались, лишь при случае торопливо здоровались, избегая дальнейших разговоров. Ужин накануне бала не стал исключением. Мы ели молча, пока Вилма не завела тему насчет того самого бала, на что Кейхар неожиданно сказал: «Я не иду туда». «Как это?» — удивилась Лиа Руан. «Вот так это», — отозвался он, не глядя на тетушку. «Во-первых, не хочу, а во-вторых, у меня нет приглашения». «Что за шутки, Рон?» — усмехнулась Вилма. «У тебя не может не быть приглашения. Я лично...» «Я отдал его Лиа Ланье», — перебил ее Кейхар. Я замерла, не донеся вилку до рта. Лиа Руан распахнула глаза. «Оно ведь не было именным», — продолжал Дракомаг. «А вы все так жаждали, чтобы я раздобыл для Лии Ланье приглашение? И вот я раздобыл». «Но Рон!» — растерянно выдохнула Вилма. «Я могу вернуть его?» Так и вертелось у меня на языке, но я молчала, не находя в себе сил произнести это вслух. Мне нужно было это приглашение, даже если гордость хотела отдать его. «Ты можешь пойти без приглашения», — Вилма быстро взяла себя в руки. «Лиа Ормас всегда с радостью тебя примет». «Или же нет, просто напишешь ей завтра с утра, что потерял приглашение, и она пришлет тебе новое. Вот и все. И всем хорошо». Лиа Руан сама приободрилась от своей идеи. «Я не пойду туда». Ее племяннику упрямство было не занимать. «И никогда не хотел идти. Так что это станет прекрасным поводом пропустить столь заманчивое мероприятие». «Ну что я скажу, Лиа Ормас?» Вилма строго посмотрела на него. «Что я заболел. Или срочно уехал на границу. А можно и все сразу. Уехал на границу, а там заболел. Так убедительно, надеюсь». Кейхар без эмоций выдержал ее взгляд. «Надеюсь, до завтра ты образумишься и передумаешь!» Лиа Руан поджала губы. «Не жди, тетушка!» Кейхар отбросил салфетку и поднялся. «Приятного аппетита!» «Мне так неловко, Лиа Руан!» проговорила я, когда он ушел. «Я ведь не знала!» «Да при чем тут вы, милая?» отмахнулась со вздохом Вилма. «Это Рональд все чудит! Такой невыносимый!» До завтра Кейхар, конечно же, не передумал. И вечером мы отправились без него. Розовый бал не просто так получил свое название. Наряды гостей должны были иметь украшения в виде роз. И чем больше их, тем лучше. Так горничная помогла мне прикрепить к вырезу на груди несколько бутонов, сорванных в саду Кейхара, а также украсить цветами прическу. Сегодня я оставила изумрудные детали своего комбинированного наряда дома, облачилась лишь в серебристое платье. Первые полчаса бала мало чем отличались от тех, где я уже была. Обмен приветствиями с уже знакомыми гостями и знакомство с теми, кому еще не было представлено. Чаркеш тоже был здесь и, конечно же, ждал, когда объявят первый танец, обещанный ему. «Габриэла, подойдите сюда, милая», — позвала меня Вилма, когда Чаркеш отлучился к фуршетному столу, чтобы принести для нас напитки. «С вами хочет познакомиться Лэр Кейс». Она показала на седовласого мужчину рядом с собой. «Простите, но вы просто мне очень напоминаете одну особу, Лиа Ланье», — улыбнулся тот. При этом его глаза с неким въедливым восторгом рассматривали меня. «Имя Таисы Аннел вам ничего не говорит?» В горле вмиг пересохло. В легких будто закончился воздух. «Говорит», — отозвалась я тихо. Это моя мать. Я так и знал. С большим восторгом, а теперь еще и с трепетом проговорил Кейст. Вы же просто одно лицо. И как поживает сейчас Таиса? Где она? Мама умерла, выдавила я из себя. Простите, мне надо идти. Я развернулась и тут же наткнулась на Черкеша. Он и стал моей спасительной соломинкой, которая унесла меня подальше от этого странного мужчины и от моих призраков прошлого. Вскоре начался первый танец, и мы с Черкешем закружили по залу. «Вы сегодня очаровательны, Габриэла», — сказал он, пожирая меня глазами. «Прекраснее всех роз в этом зале». «О, у меня сегодня большая конкуренция», — отшутилась я. «Вам здесь никто». «И ничто не конкурент», — ответил тот. А я вдруг на миг ощутила странный диссонанс. Почему-то подсознательно ждала в ответ колкости в стиле Кейхара. Но со мной танцевал Черкеш, и это был его комплимент. Я постаралась отогнать от себя подобные глупые сравнения и сосредоточиться на том, что говорил мой партнер. А говорил он о том, как мы с ним хорошо ощущаем друг друга в танце, а значит, и в другом у нас должна быть полная гармония. В чем именно таком другом, мне оставалось лишь догадываться. По правилам этикета, два танца подряд нельзя было танцевать с одним и тем же кавалером, и Черкеш передал меня Говарду, а после подоспел старший брат Дестини. В целом бал проходил как обычно. Красивый зал, украшенный гирляндами и букетами, из свежих роз, нарядные гости, столы, заставленные закусками и напитками, музыка, танцы, смех. Хозяйка Леа Ормас тоже оказалась не таким уж монстром, как представлялось раньше. Да, суховато на любезности, но в целом встречались мне и понеприятнее особы. Правда, она все же расстроилась из-за того, что Рональд Кейхар не явился на бал, о чем и сообщила при случае Леа Руан. «Ну, что же я могла поделать?» — шепнула уже мне Вилма, когда я присела отдохнуть после череды танцев. «Что могла сказать? Рональд упрям как бык. Вернее, было бы обозвать его бараном, но он все же мой любимый племянник». Я чуть улыбнулась, а Вилма продолжила показывать на какую-то молодую особу. «Как вам эта девица?» Они бы с Роном неплохо смотрелись в паре, правда? Знаете, я бы так хотела, чтобы он поскорее женился. Со вздохом поделилась она. Но Рон только злится на это. А здесь только красавец, подходящий ему по статусу. Вон, например, младшая дочь Балейна. Кейт очень мила и образована. Или вон Софи Лэффин. Уже тоже, кстати, засиделась в невестах. Почему бы ей не составить партию Рону? Я продолжала машинально улыбаться и кивать, но почему-то радости этот безобидный разговор мне не приносил. И все время казалось, что сейчас откуда-то материализуется сам Кейхар, чтобы в своей язвительной манере осадить с порывы тетушки-сводницы. «Габриэла, вот вы где!» Вместо Кейхара около меня вырос Черкеш. «А я вас везде ищу!» «Да я вроде и не пряталась», — усмехнулась я, возвращаясь к своему амплуа кокетки. «Я бы все равно вас нашел, даже если бы и спрятались», — он протянул мне руку. «Прогуляемся по саду». «С удовольствием. Я поднялась. Здесь очень душно, надо признать. Даже аромат роз начинает казаться удушливым». «Согласна, милая», — покивала Вилма. «Пойду тоже выйду на свежий воздух. Не волнуйтесь, голубки», — добавила она со смехом. «Не с вами. Мешать вам точно не буду». Я смущенно улыбнулась и последовала за Черкешем. «Знаете, Габриэла», — заговорил он, когда мы стали медленно углубляться в сад, «с вашим появлением в моей жизни я всерьез стал задумываться о том, чтобы остепениться, стать, наконец, добропорядочным мужем и отцом. Мое сердце стало пропускать удары в ожидании дальнейших признаний. Неужели это то, о чем я думаю? Неужели я в шаге от своей цели? «А вы точно будете добропорядочным супругом?» — кокетливо пошутила я. «Если рядом будете вы, то да», — выдохнул Черкеш, а потом резко остановился и развернулся ко мне лицом. «Габриэла, не проходит и часа, чтобы я не думал о вас. Он коснулся моих волос, затем провел пальцем по щеке и как бы незначей задел губы. Я с трудом подавила желание облизнуть их, поскольку во рту у меня все пересохло от волнения. Габриэла снова с жаром выдохнул Черкеш, и его лицо стало стремительно приближаться к моему. Меня охватил приступ паники. «Он собирается меня поцеловать?» «Нет, нет, я еще не готова! Опозорюсь, как пить дать опозорюсь!» «О, боги!» — прошептала я и обмякла в его руках, повиснув тряпичной куклой. «Габриэла?» — Черкеш испуганно посмотрел на меня. «Голова!» — одними губами произнесла я. «Все плывет. Вам нужно присесть!» Он подхватил меня на руки и перенес на ближайшую скамейку. «Спасибо, лэр Черкеш!» Я откинулась на спинку и стала обмахиваться веером. «Простите, ради всех святых, Эсмир! Мне так неловко за свой обморок!» «Не стоит извиняться. Вам лучше?» — спросил он, вглядываясь в мое лицо. «Вы такая... бледная?» «Уже чуть получше, спасибо!» Я слабо улыбнулась. «Как хорошо, что вы были рядом!» «Я тоже рад этому!» «Боюсь, мне надо все же покинуть бал. Вы простите меня, Эсмир!» Я проникновенно заглянула ему в глаза. «Конечно, конечно прощу, Габриэла!» Черкеш взял мою руку и поднес ее к губам. «У нас еще будет время поговорить и погулять?» «Конечно», — я улыбнулась. «Думаю, мне просто надо хорошо выспаться, отдохнуть. Завтра я буду в полном порядке. Я пришлю вам записку?» «Безусловно, только уже не к Кейхарам, а к моей подруге, и я завтра возвращаюсь к ней. Вы дадите мне ее адрес?» «Конечно, только проводите меня к Лии Руан», — попросила я. — Скажу ей, что уезжаю. Да, — Да-да, Черкеш помог мне подняться и повел обратно в особняк. Я же мысленно выдохнула, уловка, кажется, сработала. Лия Руан отпустила меня с сожалением и даже предложила позвать лекаря, но я заверила, что со мной все будет в порядке. Черкеш провел меня до кареты, и дальше я уже ехала одна. И у меня было достаточно времени подумать над своим положением. Ступая на стезю охоты за женихами, я и предположить не могла, что моя неопытность в глубоко интимных вопросах может стать препятствием. Я считала, что целомудренность ценилась куда больше, но, как оказалось, не всегда. А Черкеш, безусловно, был искушенным в любовных утехах, и если бы заметил мою неуверенность во время поцелуя, а ведь говорят, что поцелуй — это тоже искусство. И когда влюбленные горят от страсти, то в нем используют не только губы, но и язык. Помню, в детстве я как-то случайно увидела целующимся нашу горничную конюха. Вот они точно целовались не только губами, и это выглядело странно, будто они хотели сожрать друг друга. Теперь-то я понимаю, что это должно быть. Даже приятно, но как все же проверить? Чтобы не опозориться в нужный момент или хотя бы знать, к чему быть готовой. Чем больше я думала обо всем этом, тем больше меня охватывала паника. И даже когда поднималась по лестнице на второй этаж особняка Кейхаров, продолжала думать о том же, испытывая при этом страшную нервозность. Кто бы мог мне помочь в моей проблеме? Ответ пришел слишком быстро и в первую секунду вызвал испуг. «Рональд Кейхар? Если я обращусь к нему с такой деликатной просьбой, то явно получу миллион насмешек. С другой стороны, только с ним моя репутация не пострадает, потому что в его глазах она испорчена давно и безнадежно». Вынырнув из раздумий, я обнаружила себя около комнаты Кейхара. Полоска света на полу под дверью подсказывала, что он у себя. Может, это знак? Я еще несколько секунд собиралась духом и, наконец, постучала. Кейхар открыл тот же миг, точно караулил под дверью. «Лия Ланье?» — он изогнул вопросительно бровь. «Бал разве уже закончился?» «Нет, я вернулась раньше». «Одна», — ответила я вроде как беззаботно. «Можно войти? У меня к вам просьба». «Странно было бы, если бы вы зашли ко мне просто поболтать». Криво улыбнулся Кейхар, но впустил меня внутрь. В глазах сразу бросился некоторый беспорядок. Кипа одежды на кровати, открытый чемодан. «Вы уезжаете?» — вырвалось у меня. Он кивнул. «С логикой у вас всегда было все в порядке», и взял со столика бокал, в котором золотился напиток, похожий на крепкий грейп. «Что же заставило вас сбежать с бала роз? Неужели перечный король?» — поинтересовался Кейхар дальше. «Это было слишком точное попадание. Оттого, наверное, я и разозлилась больше». «Ошибаетесь! Лэр Чаркеш был безупречен. Мы прекрасно, а главное, с толком провели время». «Неужели вас можно поздравить?» — пронзил он меня взглядом. «Пока еще преждевременно, но я замялась. Если вы мне кое в чем поможете, то наш договор будет считаться исполненным». «То есть вы все-таки собираетесь замуж?» «Несмотря ни на что». Он как бы обронил это в сторону, а я даже не поняла, о чем это. Да и настолько нервничала, что решила не придавать этому значения. «Конечно, собираюсь», — ответила я раздраженно. «Вы ведь сами говорили, что Лэр Чаркеш — хорошая партия». «Не приписывайте мне того, чего не было». Кейхара прокинул в себя содержимое бокала. «Мне вообще плевать, кто для вас хорошая партия. Так что вам от меня надо еще?» Я набрала в легкие побольше воздуха и выпалила на выдохе. «Поцелуйте меня!» «Что?» Я ожидала в ответ многое — насмешку, сарказм, издевательство, унижение, но никак не ярость, которая полыхнула в его глазах. «Что?» — повторил он уже тише, но не менее угрожающе. «Просто, понимаете, у меня нет опыта в этом, а мне надо!» Залепетала я уже бессвязно, одновременно осознавая, какую же ошибку только что совершила. Из груди Кейхара вырвался злобный смешок. «То есть вы хотите, чтобы я научил вас целоваться? Для вашего будущего мужа? Чтобы и дальше пускать пыль в глаза? Может, вам и другой урок преподать?» Он показал на кровать. «Для большего опыта, а? Леа Ланье!» «Простите». Мне хватило духа собраться и произнести это ровным голосом. «Моя просьба — это действительно уже чересчур. Давайте забудем об этом». Я повернулась к двери, намереваясь уйти, но Кейхар вдруг в несколько шагов сократил расстояние между нами и, схватив за руку, рывком притянул меня к себе. «Я все-таки выполню вашу просьбу, Леа Ланье, на прощание». Моего лица коснулось его горячее дыхание, а после его губы впились в мои, напористо и жадно, словно пытаясь наказать или подчинить. Я предприняла лишь слабую попытку вырваться, но он только крепче прижал меня к себе и продолжил целовать. Его язык прошелся по губам, а я сама открылась ему навстречу, со стыдливым ошеломлением осознавая, что мне это нравится. В какой-то момент я вовсе потерялась в этом поцелуе, в этих жарких объятиях, но Кейхар вдруг остановился, выпуская меня из кольца своих рук, почти оттолкнул. «Счастливого замужества, Леа Ланье!» — уже небрежно бросил он мне. «А теперь прошу оставить мою комнату, мне нужно собираться!» Просить дважды меня уже не нужно было. Я сама выскочила за дверь, щеки горели, пульс просто зашкаливал. Я добежала до своей спальни, закрыла дверь на замок и обессиленно опустилась на кровать. А потом вдруг заплакала, горько, надрывно, как не плакала уже 1000 лет.